Как и следовало ожидать, представительство крупного издательства не поскупилось на удобства для своих сотрудников. В уборной все блестело заграничной кафельной плиткой под мрамор и сверкало хромом. У самой дальней кабинки стояли четверо. Знакомый уже Березину Смолин, толстый коротышка в форме подполковника, оператор с видеокамерой и женщина. Ее голос гулко звучал в кафельном пространстве. На первый взгляд трудно судить, Валерьян Антонович, но, по всей видимости, мы имеем дело с острым стенозом гортани. Возможно, флегмонозный ларингит, вызвавший паралич мышц гортани, или какая-то аллергическая реакция. «Проходите, Чижов!» Не оборачиваясь, пригласил Смолин. Березин и Миша подошли ближе. На полу у стены лежало тело. Конечно, Юре приходилось сталкиваться с такими ситуациями, но всякий раз подобное зрелище вызывало еле уловимое состояние тревоги. Впрочем, как он подозревал, любой человек в обществе трупа чувствовал нечто подобное. Березин невольно отвел взгляд и посмотрел на стоящую рядом со Смолиным девушку. Судя по всему, она-то такими эмоциями не терзалась. Ее взгляд казался отстраненным и каким-то скользящим. Это, конечно, могло быть реакцией на ранний подъем, но, тем не менее, впечатление только что вытащенной из постели она не производила. Такой же безупречный вид был и у Смолина. «Мне продолжать, Валерьян Антонович?» — спросила девушка. «Думаю, надо ввести в курс дела Чижова и Березина. Кстати, Анна Федоровна, познакомьтесь с нашим новым сотрудником. Березин Юрий Егорович». Анна первой протянула Березину руку и еле уловимо улыбнулась. «Анна Ягодко». «Очень приятно». Юра пожал ее теплую ладонь. Он все еще никак не мог определить возраст женщины, хотя обычно таких проблем у него не возникало. Что-то в чертах ее лица постоянно ускользало. Вот она смотрит прямо, и можно поклясться, что за этим мягким, почти застенчивым взглядом не может скрываться больше 19. Но вот повернулась в профиль, неосознанным движением распустила платок на воротнике светло-серого пальто, поправила прядь волос, и сразу видится опытность, решительность, непреклонность женщины под 40. «Подполковник Масюк и вы, Виктор, — обратился Смолин к оператору, — больше не нужны, спасибо. Так я, Валерьян Антонович, людей своих тут оставлю, — растерянно проговорил коротышка. Да, конечно. И тех, кто не занят непосредственно в допросах свидетелей, тоже можете отпустить. Да, Виктор, кассету, пожалуйста, отдайте следователю Чижову. Всего доброго, товарищи. Сопящий коротышка, подполковник и оператор удалились. Юрий Егорович, прошу извинения за этот неурочный вызов, как и за все последующие, но такая уж у нас работа. Развел руками Смолин, однако на его лице не было ни малейшего сожаления. «Анна Федоровна, прошу вас». «Да, умершая Беляева Виктория Ивановна была сотрудницей газеты «Криминальный меридиан», вела светскую литературную колонку, 28 лет, не замужем». «Что с ней такое?» — спросил Березин. «Назвать причину смерти пока не представляется возможным, предварительно стеноз гортани. Явная симптоматика кислородного голодания и гиперкапнии, то есть избыточного количества углекислоты в крови. Цианоз губ, кончика носа, ногтевых фаланг». Ягодко приподняла руку покойной с темно-синей каймой под ногтями. На ту же причину указывают и каловые массы. Чижов поморщился. А что тут вообще произошло? В издательстве проходила презентация новой книги Германа Разина. Вероятно, Беляева получила редакционное задание написать об этом. Около 10:30 вечера ей стало плохо, и она ушла в уборную. Примерно через минут 10 друг Беляевой по фамилии Анохин забеспокоился и пошел за ней. Когда он нашел ее, Беляева еще была жива, но без сознания. Прибывшие врачи ничем уже не могли помочь. Пока все. В уборной установилась тишина, нарушаемая только тихой капелью из незакрытого крана. «Итак, товарищи, — нарушил молчание Смолин, — у нас есть женщина, умершая по неизвестным причинам. Возможно, в процессе расследования будут выявлены какие-то новые обстоятельства, которые уложатся в рамки разумного. Но пока этого не произошло, принято решение подключить к делу сотрудников подразделения F. Мы будем работать параллельно официальным органам следствия. Первоочередная задача — установить причину смерти. Это по вашей части, Анна Федоровна. Желаю успеха. Смолин пошел к двери, но остановился на полдороги. Кстати, Чижов, в дальнейшем можете не трудиться маскировать водочный запах жевательной резинкой. Виноват, Валерьян Антонович, не повторится. Миша вытянулся по струнке и горестно вздохнул. Сомневаюсь, Чижов, очень сомневаюсь. Еще раз замечу, душеспасительных бесед больше не будет. Так точно, Валерьян Антонович, работайте. Смолин вышел, и Юре показалось, что со всего окружающего сдернули какую-то невидимую пленку, под которой они все это время находились. — Анюта, вы уже давно здесь околачиваетесь? — облегченно вздохнув, спросил Миша. — Около получаса. — Дежурила? — Угу, — кивнула она, что-то записывая в своем блокноте. — А чего сам приперся, не знаешь? — Ума не приложу. Шорох. Юра настороженно прислушался к подступившим неизвестно откуда звукам. Он уже не разбирал, о чем говорят Аня и Михаил. Их голоса вдруг отступили далеко-далеко, зато теперь ему были слышны другие, похожие на шелест ветра в траве. Еще этот запах. Он ударил по обонянию, вышиб из глаз слезы, перехватил дыхание. Черт! Ментоловое масло! Это чувство, как будто не хватает воздуха, и с каждым новым вдохом хочется вздохнуть поглубже. Березин подошел к распростертому на полу телу ближе, пытаясь уловить что-то, что до сих пор ускользало от его внимания. Нет, не выходит. Он выпрямился и достал из кармана платок, чтобы вытереть неизвестно от чего заслезившиеся глаза. — Ну, с чего начнем? — спросил Миша, подходя к нему. — Пойду осмотрюсь, опрошу свидетелей. — Давай, я тоже потом подойду, только труповозку вызову. — Не нравится он мне, — пожала плечами Анна, когда дверь за Березиным закрылась. Какой-то нерешительный и блеклый. А, по-моему, нормальный мужик. Ох, Анюта, чую, крепкий зуб у тебя на нашего брата. Прям амазонка какая-то. Досталась в свое время, потому и зуб. Вот от таких вот, с виду тихих и бесцветных. Ладно, вместо того, чтобы вызывать меня на откровенность, лучше займись делом.